Глава 10. Нереиды. Главный фраг первого скопища Нереид, 10-го аквацентра, 3-го порядка замер, уставаясь на блистающий зеленоватым свечением экран персонального квазиживого коммуникатора. Нереиды избегали называть свои машинные комплексы компьютерами или искусственным интеллектом. Для них они все являлись только коммуникаторами, что по факту так и есть. Ведь основные сложные задачи решал коллективный разум Нереид. И делал это без всякой информационной обработки вычислительными машинами или с использованием искусственного интеллекта. Но без биокоммуникаторов не обходилось. Слишком сложно обрабатывать большие массивы информации без них. Вот и пользовались, отрицая очевидное. Квазиживые коммуникаторы работали несколько по-другому, чем искусственный интеллект, созданный человеком. С этим можно было бы поспорить, если бы имелось кому спорить. Но люди, что могли внести свою лепту, давно исчезли. У Нереид имелись целые династии щитоводов и информационщиков, называемых фрагами. Они и решали будущее всех колоний Нереид, число которых в настоящем равнялось 800. Главного фрага звали Джу Да Сен, и сейчас его трехкамерное сердце стало биться намного быстрее, так как то, что он видел, Нереиды ожидали почти с момента своего создания. Да, это не первый случай оживления человеческих мертвецов. Но все случаи, что происходили до этого момента, заканчивались плачевно. Всего на памяти всех поколений Нереид таких случаев имелось ровно 5, и все они происходили в самых разных точках планеты. Первый случай произошел больше 100 лет назад, и тогда человеческое существо запаниковало и погибло до прихода помощи. Второй и третий случай перехватил искусственный интеллект. А Скотта и оба человека погибли. Один задохнулся в подземном комплексе, а другой погиб от голода. За четвертый случай развернулась настоящая война между ними и Аскотом, которую Нереиды проиграли с позорным счетом, но выводы из нее сделали. Пятый вышел самым удачным для обоих сторон. Человек, что очнулся предпоследним, оказался сумасшедшим или сошел с ума уже после пробуждения, отчего превратился в полуживотное, неспособное к мыслительной деятельности и даже самообслуживанию. Промучившись с ним неделю, его утилизировали, как провалившего свою миссию и полностью бесполезного. И вот на экране горела ровным салатовым цветом точка живого и полностью дееспособного человека, даже слишком дееспособного, с учетом того, что он смог самостоятельно прорваться на поверхность, да еще нашел и реанимировал двух древних роботов. ИИ Аскотта уже приступил к операции по скрытому уничтожению данного индивидуума. Но фраги успели зафиксировать появление человека, и теперь они не дадут Аскотту довершить начатое. Мерцающий зеленым свечением экран аквацентра показывал трансляцию происходящего в режиме реального времени, позволяя Сену отслеживать все перипетии развернувшейся борьбы за последнего человека на Земле. Логические цепи или что там имелось вместо мозгов у Аскотта много бы дали за эту информацию, каким образом происходит данная трансляция и посредством чего. А если бы и получили, то все равно не смогли бы воспользоваться. Возможно, ИИ Аскотта когда-нибудь его знает, но разве что только перед самым своим уничтожением. Сен потянулся перепончатой лапкой к пульту и, нажав на одну из крупных кнопок, а все кнопки на пульте имели исключительно размер для удобства пользования, включил громкоговорящую связь, слышимую во всех, даже самых удаленных уголках аквацентра. Он переместил перепончатую руку влево и следом нажал на кнопку «Тревога». Вкупе с первой кнопкой она запустила экстренные механизмы всеобщей готовности и тревоги. Да, ИИ справился бы намного быстрее и лучше, но у них свои стандартные и свои преимущества. И они успеют до того момента, как Аскотт сможет опосредованно уничтожить последнего представителя, исчезнувшего, возможно, и навсегда, человечества. «Внимание всем постам и фракциям!» — разнесся по всему аквацентру голос главного фрага. «Объявляю команду «Готовность номер один». Повторяю, объявляю готовность номер один. Всем боевым особям аквацентра, кроме тех, кто не находится на боевом дежурстве, привести себя в боевое состояние и ждать готовности к немедленному отплытию в экстренном порядке. Дежурным боевым постам вызвать подкрепление соседних аквацентров и направить на защиту нашего аквацентра. На объекте C-000 замечено появление живого человеческого существа. Человек ведет бой с дронами Аскотта. Время его возможного уничтожения 300 секунд. Всем приготовиться к бою. Готовность к проведению себя в боевое состояние 120 секунд. Готовность к экстренному отплытию 180 секунд. Оповещение соседних аквацентров привести немедленно. АВ Аква. И тотчас во всех уголках аквацентра засуетились все вышеназванные, готовясь к самому ответственному, а может быть и последнему для них мероприятию, к тому, ради которого их и готовили всю жизнь. Сам же главный фрэг не торопился следовать за своими подчиненными. Его функция — руководить, а не воевать. Не прошло и 3 минут, как из всех подводных шахт аквацентра стартовали боевые команды, спеша на помощь тем, кто уже вступил в бой. А в бой первыми вступили дежурные команды на близких к объекту атоллах. Они непосредственно следили за бывшим криокомплексом или же находились в ключевых точках океана, не давая их захватить киборгам и дронам Аскота. Зачем они это делали? Главный фраг не задавал себе подобных вопросов. Ответ он уяснил с самого своего рождения, когда вылез из брюшины своей матери. Нереиды живородящие. С такой целью их создали люди, и первое время они этой цели следовали, не задумываясь, что будет дальше. Если они победят, то захватят всю планету, и эта планета станет их навсегда. Если, конечно, не вернутся люди. Но и тогда не будет все так потеряно. Конечно, лучше будет, если люди никогда не вернутся на планету Земля. Так считал главный фраг и большой совет. Они здесь больше не нужны, особенно как хозяева. Нереиды и, главное, среди них, фраги, давно уже негласно решили, что в случае победы они единственные будут править планетой, приумножать ее богатство и развиваться дальше, пока не станут сильнее, чем люди, лучше, чем люди, умнее, чем люди, и одни без людей. В борьбе за планету искусственный интеллект Аскот выбрал путь недопущения людей до последнего боевого центра, оставленного и законсервированного, уничтожая их физически и не пытаясь перетянуть на свою сторону или использовать, не называя своих истинных целей. Этому имелось простое объяснение. В случае проникновения в боевой центр человека и последующей его расконсервации, ИИ терял контроль над человеком и мог только верить или надеяться на то, что человек примет сторону Аскота. Но верить и надеяться ИИ Аскота не умел. Эта функция в нем отсутствовала, и потому он выбрал простой способ борьбы — физическое уничтожение носителя, соблюдая при этом все прописанные у него в программе правила. Франги, проанализировав происходящее, пришли к противоположной цели и любыми путями искали возможность обнаружить и захватить человека, чтобы перенаправить его на нужную им цель. Но до сих пор такие не преуспели в этом. В каждом следующем десятилетии их надежды таяли, и исход вооруженного противостояния нереиды, искусственный интеллект, становился все более неясен. На планете Земля образовался устойчивый паритет, который не могла нарушить ни одна из сторон. Чаша весов временами склонялась то в одну, то в другую сторону, но всегда возвращалась к равновесию. Аскот 50 лет назад нанес удар по атоллу, на котором находился один из аквацентров нереид. Атолл наполовину оказался уничтожен, а сам аквацентр поврежден. Через 10 лет франги смогли отомстить и, спровоцировав подводное извержение вулкана, вызвавшее цунами, полностью снесли им один из координационных комплексов Аскота, нанеся гораздо больше урон. С этого момента обе стороны придерживались борьбы обычным оружием, не провоцируя друг на друга на кардинальные меры. Возможно, что это случится позже, когда окончательно станет ясно, что ни одна из сторон победить не может с помощью обычного оружия. А может быть, такого не произойдет никогда, по той причине, что обе расы, и искусственные, и генетически выведенные, смогут заключить компромиссное решение, но о том пока не видел никто. Главный аквацентр, в котором и находился Джуда Сен, давно ожидал подобного случая и даже располагался максимально близко к последнему криокомплексу, где вероятность появления ожившего от длительной заморозки человека казалась наиболее высокой. Главный аквацентр переместили 30 лет назад ближе к нему для более быстрого принятия решений и лучшей концентрации боевых, надводных и подводных команд нереид. Сейчас Сен, отдав команду, ждал, когда начнется бой, и готовился принимать кардинальное решение. Отправлять в бой все имеющиеся силы и следом за ними послать единственный батискаф, способный перевести человека в аквацентр. Рисковать этим аппаратом он не мог, как не мог и не рисковать им, ведь другой возможности может и не быть. Передаваемая с помощью живых передатчиков на экран коммуникатора информация позволяла следить за текущими событиями в режиме реального времени. И он видел, что появившийся из развалин человек отчаянно борется за свою жизнь. Вернее, за нее. Борются запрограммированные им старые роботы. Пока они отдавали свои железные жизни ради спасения человека, боевые отряды Нереид стремительно приближались к берегу и в один прекрасный момент, сосредоточившись в прибрежной полосе, разом обрушились на дроны, что не успели перегруппироваться и дать адекватный отпор. Бой длился недолго, и благодаря численному перевесу закончился в пользу Нереид. Сен некоторое время рассматривал человека, которого ему показывала картинка на экране, пытаясь понять, стоит ли принимать решение на отправку всех доступных ему боевых отрядов в бой или нет. Ведь в случае поражения они потеряют слишком много бойцов и будут долго восстанавливать свою популяцию. Зато в случае победы они могут получить все. А еще ему нужно отправлять батискаф и делать это немедленно. Но он ждал. Ждал нужного момента, ведь другого батискафа у него нет и в ближайшее время не появится. Увидев, что человек принял самостоятельный бой со станером в руках, Сен принял бесповоротное решение. Нажав на нужную кнопку пульта коммуникатора, он прошипел приказ. «Батискаф, готовность 50 секунд к старту. Кокосовые острова ждут». Громкоговоритель в ответ пробулькал подтверждение и отключился. А ровно через 90 секунд батискаф отчалил от купола аквацентра и, стремительно набирая скорость, отправился к Кокосовым островам. Вслед за ним, получив приказ, отправились и все прибывшие к этому времени боевые группы, собранные с других аквацентров, сходу вступая в бой с дронами. В это же время ИИ Аскота в противовес им стал перенаправлять все свои резервы, также кидая их в бой. Но момент оказался упущен, и время играло против него. Дроны самых разных модификаций уничтожались уже на подходе к острову, на котором находился криокомплекс, и чем больше их прибывало, тем быстрее и эффективнее их уничтожали. Джи Да Сен внимательно наблюдал за картиной боя, временами издавая горлом клокочущий звук радости или негодования, в зависимости от того, погибал ли этот дрон или кто-то из стаи. Собственно, сами Нереиды сильно отличались от своих подручных, входивших в ту или иную стаю аквацентры. Черепахи и вовсе не имели разума, а лишь зачатки его и выполняли заранее внушенные команды, подчиняясь приказам извне. Вараны являлись полуразумными, стоя на следующей ступени после черепах, ну и так далее, вплоть до, собственно, Нереид и их высшей касты — фрагов. Фраги являлись высшей ступенью развития индивидуумов стаи и управляли всей стаей, контролируя распределение ресурсов и ее численность. Бой разгорался с обеих сторон, а Нереиды и дроны Аскота, не считаясь с потерями, стремились победить, пока не стало ясно, что фраги выигрывают. Несмотря на все усилия Аскота и бросание в бой всех доступных резервов, было уже слишком поздно. Нужный момент им оказался упущен, и прибывший батискаф, захватив человека, ушел в буквальном смысле на дно, где его не могли достать уже никакие глубоководные бомбы. Океан — великий глубок, а силы искусственного разума не безграничны. Тогда как машинные ресурсы конечны, поэтому батискаф даже не пытались преследовать, признав поражение на этом этапе. Однако игра в противостоянии еще не закончилась. Скорее, она только начиналась. Ведь захватить и привести человека — это одно. А заставить его и доставить в исходную точку перед законсервированной военной базой — это совсем другое. Это квест со многими неизвестными. И сможет ли человек найти вход и проникнуть на военную базу, никто доподлинно не знал. А еще получится ли расконсервировать военную базу, как того хотели Нереиды? На этот вопрос пока ни у кого ответа нет. И это неизвестность как для Нереид, так и для Аскота. Что же, тем интереснее будет финал. Подумал главный фраг и, кивнув своим мыслям, пошел встречать батискаф, уже пришвартовавшийся к наружному шлюзу. Аквацентр представлял собой подводную базу куполообразной формы, самое лучшее изобретение человечества, поставленное на службу новой морской расы. Размерами купол превосходил 3 километра в диаметре, но имел несколько этажей, в том числе и тех, что уходили в океанское дно, где хранились самые ценные и хрупкие ресурсы. А также располагались ясли и инкубаторы для всех представителей разноплеменной расы Нереид. Последнего представителя давно ушедшего человечества пришлось усыпить сонным газом, чтобы он не смог помешать собственной транспортировке и чтобы его тело не пострадало в результате значительных перегрузок. Батискаф предназначался для быстрой перевозки нереид и теоретически мог использоваться и человеческим существом, но только в той части, где находилось утолщение и в лежачем положении. Не зная, как отреагирует человек на предложение полежать в теплой водичке на полу, главный фраг принял решение привести его в бессознательное состояние, чтобы без помехи максимально быстро эвакуировать с места боя. И это удалось в полной мере. Батискаф развивал скорость под водой до 100 узлов в час. Мог бы и больше, но тогда конструкция могла не выдержать, а ремонтировать его из-за войны с Аскотом было нечем. Пристыковавшись к шлюзу, батискаф уравнял давление и открыл главный люк. Человек еще не пришел в сознание, и его вынесли двое варанов, стараясь не ударить и не повредить тело. Все найденное на нем оружие и снаряжение сложили в отдельную кучу и отнесли в предназначенную ему комнату, а самого человека отправили в медицинский отсек для обследования и изучения. В медотсеке его полностью раздели и осмотрели. Главный фраг присутствовал при этом лично, с любопытством рассматривая человеческое тело. Человек оказался сильно исхудавшим. Его кожа приобрела нездоровый серый оттенок и имела повышенную сухость покровов, что естественно, когда ты провел сотню лет в криокамере, а потом бродил по подземельям. Также на нем имели следы истощения, хоть и не явного характера, но все же заметное опытному глазу. А в остальном, довольно обычное, если судить по сохранившимся анатомическим атласам и базе данных, человеческое тело. Европеоид. Волосы русые, рост выше среднего. Кожные покровы светлые. Волосяной покров редкий. Кисти рук с тонкими пальцами более привычными к клавиатуре, а не к тяжелому труду. Остальные особенности данного человека не имели принципиального значения и, главное, фраг их не запомнил. Человек стал отходить от наркоза. Глубоко вздохнул, чихнул, закашлялся и очнулся, ошарашенно озираясь вокруг и смотря выпученными от удивления и страха глазами на окружавших его фрагов.